Бориса и Глеба что на Поварской. Построена в 1801 году генерал-майором Жеребцовым. Архитектура церкви довольно тяжелая. Главная церковь во имя нерукотворенного Спаса. Пределы Смоленской Божией Матери и Святого Бориса и Глеба.